В нужный момент Мелисса вскрикнула от изумления. Она взяла его голову обеими руками и затрясла со словами: «Вот дурачок! Вот простофиля! Ах, жаль, меня там не было!» Продолжая смеяться, она отпила глоток вина, все те же два пальца от донышка, и они поцеловались, и обнялись, и посмеялись вместе. Затем она отстранилась и сказала: «Ах ты, злодей!» А потом раздумчиво: «А он-то, бедолага!» Наконец, придя в себя, она придвинулась к нему поближе и сказала: «А ты знаешь, нечто подобное случилось с нашим Иваном. Помнишь Ивана в магазине?» История про Ивана его не интересовала. Он встал не без труда, отвесил легкий поклон, сопроводив его преувеличенным рыцарским жестом, и повел ее в спальню, где, не говоря ни слова, раздел. Ей нравилось такое начало. Она голая, а он одет. Хотя он был не сведущ в таких вопросах, однако не сомневался, что в старину она бы считалась идеалом женской красоты, образцом нежных форм. Узкая в плечах, широкая в бедрах, тяжелые груди, две ямочки у основания позвоночника над увесистыми ягодицами. Эти ямочки он первым делом и поцеловал. Он сидел на краю постели, она его оседлала и обняла за шею. Она тыкалась носом и целовала его в лоб, он покрывал поцелуями ее грудь, но эту красоту нельзя было назвать невесомой. Боль в его сомнительном колене разгоралась не на шутку. Он подумал: еще минута, и связки оторвутся от кости. Но она заговорила о своей любви, зашептала о том, как она его любит, и пришлось крепиться. В конце концов, со стоном, который можно было принять за страсть, он опустил ее навзничь на постель и откинул покрывало. В спальне на его вкус было прохладновато. С отработанной скоростью, избавившись от одежды, он лег рядом и принялся ее ласкать манером, который кое-кто из его женщин находил излишне гинекологическим. Во время их встреч Мелисса обычно не откладывала дело в долгий ящик, но сейчас, взяв в кольцо его член и стимулируя замедленными движениями, что доставляло ему неизъяснимое наслаждение, она хотела поговорить. Сосредоточенный на собственных ласках и поцелуях, а также на захлестывающей волне возбуждения от ее манипуляции, он поначалу не обращал внимания. Отдельные слова обтекали его, яркие и случайные, как коралловые рыбы, проплывающие мимо дайвера. Затем он включил внимание и понял, что она ведет речь о своей беременности. Почему она заговорила об этом сейчас? Впрочем, о чем еще и говорить? Для нее это была все та же тема. Секс, дети, груди, любовь, из поколения в поколение, одна непрерывная золотая нить. Не веревка, чтобы повязать его по рукам и ногам, или чтобы он мог повеситься на ближайшей перекладине. Именно тогда, когда его жизнь в своей последней активной фазе наполнилась смыслом и ощущением высокого предназначения, как ему казалось. Но он подавил нетерпение, открыл глаза и, уставившись в потолок, обратился вслух. «Как полюбить человека, которого ты еще не встретил? Нет, тоже не то. Мы встретились. Мы всегда знали друг друга с самого начала. Майкл, я и не думала, что так бывает, что это произойдет так рано. Это уже происходит. Я уже люблю ее или его. Это крошечное существо, явившееся к нам из ниоткуда, свернувшееся во мне калачиком в полной темноте, растущее не по дням, а по часам, готовящиеся к встрече с нами. Иногда я люблю его так сильно, что мне больно в груди. Я так отчаянно люблю, что не могу сдержать громкие вздохи. Я скажу глупость, но разве не странно, что один человек выходит из другого, как матрешка? Так странно и так обыденно. Какое счастье! Я сама не знаю, что несу. Я люблю тебя. Я люблю эту кроху во мне и надеюсь, ты тоже ее полюбишь. Я верю, Майкл, что ты ее полюбишь. Скажи, что ты полюбишь этого ребенка». Она притянула его к себе, и он вошел в нее. А она жалобно все повторяла: «Скажи, что полюбишь, ну скажи». И когда дальше молчать было уже неприлично, он сказал «да» и поцеловал ее, подумав при этом, что, может, он и не лжет. Будущее в тумане, почему бы не вообразить, что он по-своему полюбит этого ребенка, если тот вообще появится на свет. И что бы он сейчас ни говорил, время и события 100 раз перемешаются. А любовный акт — это замкнутый, чарующий мир, со своим языком и своими законами, со своей собственной правдой. Мелисса отдавалась легкостью, она была шумной и щедрой любовницей из тех, кто впивается ногтями тебе в спину, что ему нравилось, но не сегодня. В процессе спаривания и смены поз ее шелковистая кожа делалась скользкой, а крики в его левое ухо все более громкими. Он же, будучи озабочен и рассеян, никак не мог полностью отдаться. Зря она ему напомнила про свою беременность. Время шло, уже потерян счет минутам, и вот приблизился момент, когда, согласно сексуальному этикету, он должен был подстроиться, войти в резонанс с ее обвальным спуском с горы под пронзительные выкрики навстречу оргазму. А он понимал, что не готов и может не успеть. И в эти решающие мгновения он мысленно вошел в хорошо знакомый пустой театр, сел в партере и вызвал на сцену кое-кого из своих женщин, которые промелькнули перед ним в невероятном калейдоскопе, в экспериментальных позах и разных сочетаниях, но чудесным образом с его участием. Он пригласил и тут же отпустил девушку из Милана, за ней иранскую биофизичку, за ней Патрицию, проверенную актрису на замену, и в конце концов остановил свой выбор на сухорукой таможеннице. Он заставил ее выйти из застойки, и вот он уже наяривал ее, прижав к рабочему столу, на глазах у сотни скучающих пассажиров с паспортами наготове. Для Берда публичный секс среди равнодушно взирающих зевак являлся ни с чем не сравнимой фантазией, и ведь сработало, он успел кончить. Когда он после эскапады на стороне вернулся в постель к Мелиссе, она обцеловывала его лицо со словами: «Ты мое сокровище, спасибо тебе, я люблю тебя, Майкл, я люблю тебя, ты мой единственный мужчина». Он решил, что это полицейский вертолет, зависший неподалеку над самыми крышами, нарушил его сон. Но пока он приходил в себя, машина ушла на север, и стало ясно, что это соседский горластый пес. Его рука запуталась в волосах Мелиссы, ее правая нога лежала на его бедре. Он тихо высвободился и немного полежал, пока она что-то недовольно бормотала во сне. Когда она успокоилась, он вылез из-под одеяла. Найти слабо освещенную ванную было делом нетрудным, и он нагишом быстро туда направился. Черный, сланцевый пол всю ночь прогревался. Приятно по такому ступать побелевшими холодными подошвами. Пусть планета летит в тартарары. Вспомнив про всякие зеркала, одно из них закрывало всю стену. Он на всякий случай притушил ночное освещение перед тем, как попить воды из-под крана в умывальнике. Помочившись, он опустил деревянное сиденье, а за ним и крышку унитаза. Прежде чем сесть, он влез в красный халат, подаренный ему на Рождество 3 года назад, и завязал поясок. Порой оргазм вызывал у него бессонницу. В гостиной ему, наверное, было бы удобнее, но пойти туда значило сделать шаг навстречу неизбежному бодрствованию, завтрашнему дню, очередной странице своего существования. Чувствовал он себя скверно. Хотелось забыться. И ванная была временным прибежищем, предбанником сна. Он сам не понимал, от чего его так развезло. Он мысленно подвел итог вчерашним возлияниям. Вроде его обычная норма. И начал было давать привычные зароки, но тут же махнул рукой, прекрасно зная, что он в утреннем исполнении, и он же в залитом солнце салона самолета рейсом из Берлина, в удобном кресле со стаканом джина и тоника в руке — это 2 разных человека. А, кстати, что он читал в самолете? Ну, что может читать здравомыслящий мужчина? Подряд 3 доклада. Первый — черновой прогноз от инсайдеров нефтяной индустрии, рассчитавши, что пик нефтедобычи будет достигнут через 5-8 лет. Совсем мало времени на то, чтобы кардинально развернуть ситуацию. Второй тоже черновой прогноз, обещающий появиться осенью. 1/4 млекопитающих на планете находится под угрозой. Великое вымирание набирает ход. Третий. Научное исследование на основе данных о таянии арктических льдов, предсказывающее, что льды исчезнут к 2045 году. Расстраивало ли его чтение этой апокалипсической писанины? Отнюдь. Сразу видно, серьезный человек с озабоченным лицом, получающий удовлетворение от работы и даже не думающий о предстоящем ланче, вот он помечает важные пассажи или свое несогласие карандашными подчеркиваниями, стрелочками и загогулинами, а слева в иллюминаторе, как в овальной рамке, заключена лазурная тропосфера, а в 10 километрах под ним раскинулась безлесная северогерманская равнина, отутюженная столетиями кровавых сражений и переходящая в голландскую с ее мондриановскими полями. Стоявшее высоко над облаками южное солнце своим потоком фотонов освещало и освещало его труды. Как после этого завязать с джином? Зато сейчас, в 4 утра, на деревянно-фарфоровом пьедестале, согнувшись пополам, как блейковский Ньютон, над пальцами ног, он знал, что от усталости не сможет заснуть. Плюс алкогольная добавка к бессоннице. И вот он иссушенный, выжатый, как лимон. В полумраке перетопленной ванной перед ним сгустились в один клубок привычные заботы, вовсе даже не абстрактные, а вполне осязаемые. Избыточный вес и, кажется, сердечная аритмия, головокружение при вставании, боль в коленях, почки, грудная клетка, удушающая тяжесть, наваливавшаяся на него то и дело, красноватое пятно на тыльной стороне ладони, несколько месяцев назад сделавшееся пурпурным, звон в ушах. Эти вроде бы эфемерные, постоянно накатывающие звуки и такое же постоянное покалывание в левой руке. Эти симптомы воспринимались им как преступление. Надо пойти к врачу и исповедаться во всех грехах. Но он боялся смертного приговора. Плюс запущенная квартирка в цокольном этаже на Дорсет-сквер, кричащая ему возмущенно, как брошенный друг, «Когда ты вернешься?» Еще на него морально давят горы нераспечатанных писем, в том числе от отца Тома Олдоса, желающего с ним увидеться и повспоминать о сыне. Ну что он, Берт, должен делать? Не самое подходящее время, чтобы подставлять плечо несчастному старику, вот уже 5 лет оплакивающему потерю. Дальше. Неопределенность с проектом. Откроют ли венчурные капиталисты из Силиконовой долины свои сердца и кошельки? Не передумает ли Джон Хедли III, ранчер из Нью-Мексико, прежде чем его уполномоченный представитель Иберт поставит свои подписи под документом завтра в американском посольстве? Сможет ли он производить более дешевые газы из воды? И где гарантия, что они не вступят в реакцию? Обязательно ли катализатор должен быть окислым? Если всерьез углубиться в эту проблему, то вечная бессонница ему обеспечена. Уж лучше думать о Мелиссиной новости. Мог ли он предугадать, что она попытается объехать его на кривой? 3 часа сна вселили в него определенную уверенность, что с ее беременностью не все так безнадежно. Где-то глубоко в нем сидела мысль, что такой развязки допустить нельзя, никакого ребенка он не позволит. Пусть этот гомункулус обитает исключительно в империях чистой фантазии, он ее, конечно, переубедит. Ей не безразлично, что он о ней думает. И она любит его сильнее, чем он ее. Вот мощный ресурс воздействия. В такие минуты он вспоминал Тома Олдоса. Долговязый, ширококосный, крупнозубый Олдос с роящимися в голове идеями, порой очень даже не глупыми. Бедняга Том, давно всеми забытый. Он, Берт, даже испытывал отдаленное чувство вины. Он должен был прибить к полу 5-сантиметровыми гвоздями этот дурацкий семейный ковер патриции, выступить против натирания паркета, против этого уродливого стеклянного столика, но не из эстетических соображений, а из соображений безопасности. И хотя не его вина в том, что Олдос оказался в его доме, какого черта, этот тип остался бы в живых, если бы Берт сразу вышвырнул негодяя на улицу, безжалостно, прямо на холод, в домашнем халате. В его, Берта, домашнем халате, и пусть бы в таком виде добирался до дома своего дяди. Но, — думал Берт, — ему не следует слишком уж себя винить. Ведь никто иной, как он, поддерживал пламя в этом молодом человеке. 4 года назад в арендованной полуподвальной квартирке, которой он теперь так безответственно владел, вытянувшись на вонючем диване, по сей день стоящем на том же месте и пахнущем ничуть не лучше, именно он, а не кто-нибудь, разглядел в работе Тома настоящие перлы, выросшие, между прочим, на идеях Берда, точно так же, как его собственные выросли на эйнштейновских. И с тех пор он трудится в поте лица, не покладая рук. Он оформил патенты и организовал консорциум, он продвинул лабораторные исследования и привлек венчурный капитал, и когда все сложится, мир станет лучше. А все, что Бир требует взамен, это полного и безоговорочного признания его авторства, право первородства, оригинальность. Разве для мертвых это не пустые звуки? В таком большом деле, не терпящем отлагательств, детали и фамилии отходят на второй план. Суть сделанных Олдесом открытий останется в веках, в том единственном смысле, о котором стоит говорить. Поистине героическое было время. Днем неспешно вникать в идеи Олдеса, а по вечерам, лежа все так же на спине, смотреть по телевизору последние новости с процесса в Олд-Бейли, перед зданием которого его без пяти минут бывшая жена четко, хотя голос ее при этом дрожит, отвечает на вопросы журналистов, рядясь в мантию любимицы СМИ. А по поводу того, что строитель Тарпин, повинный сразу в двух преступлениях, наяривал его жену Патрицию и поставил ей фонарь под глазом, сядет в тюрьму совсем за другое, им несовершенное, Бирд особенно не переживал. Никому не дано предугадать, на какую из житейских тревог обратить свое внимание бессонница. Даже среди дня, в оптимальных условиях, человек, как правило, не выбирает, из-за чего он будет переживать больше всего. В данную секунду, в предрассветных зимних сумерках, помимо здоровья, денег, работы, маячащего аборта и подстерегающей внезапной смерти, его мучила, как заноза, мысль об этом лекторе или профессоре в отеле «Совой». Как там бишь его? Лемон? Нет, Меллон, нагло обвинившим его в неоригинальности, в обмане, в плагиате. Хотя настоящим вором был он, Меллон, спешивший присвоить себе подлинный опыт Берда, чтобы свести его к объекту академического интереса, к учебному примеру распространенной ошибки, к лакомому пирожному, пущенному по кругу, как похабный анекдот. Он увидел, как его рука, направляемая бессонницей, легко вытянулась, словно на шарнирах, и стала сжиматься вокруг горла Меллона, пока тот не пал на колени и не прохрипел свои извинения. Берт мог впасть в ярость, но он никогда ни на кого не нападал, даже в детстве. Зато во сне он огорошивал своих врагов бурными проявлениями насилия. Сейчас вместе с легким учащением пульса к нему пришло ощущение свежести и необыкновенной бодрости, а также прилив оптимизма. Нет, жизнь еще не кончена. Например, его увлекла одна идея, и он хотел, чтобы его коллега Тоби Хаммер отнесся к ней со всей серьезностью. Хитроумная схема по обогащению углеродом в скором времени будет реализована в Европе и когда-нибудь, возможно, в США. Идея заключалась в сбросе сотен тонн железных опилок в океан для обогащения воды и распространения планктона. По мере роста последний поглощает все больше двуокиси углерода из атмосферы. Можно высчитать точные объемы для получения кредитов под химически чистый уголь, который будет продаваться по схеме предприятиям тяжелой промышленности. Если угольно-сжигающая компания закупит приличную долю, она сможет на законных основаниях заявить, что с точки зрения выделения двуокиси углерода у нее чистое производство. Важно опередить конкурентов, прежде чем окончательно сформируется европейский рынок. Нужны суды и запасы железных опилок. Нужно определиться с местами сброса. Ну и, конечно, обойти все инстанции. Без Тоби Хаммера тут никак. Кое-кто из морских биологов, наверняка вынашивающих собственные тайные планы, прослышал о его идее и тут же поднял в прессе крик, что вмешательство в первое звено пищевой цепи опасно. Этих господ надо обезоружить с помощью неопровержимых научных доводов. Бирд уже заготовил две статьи для публикации и только ждал подходящего момента. Запахнувшись в красную тогу и восседая на троне посреди ночного безмолвия, он взором императора окидывал недавнее прошлое. Идея с железными опилками воскресила все то достойное и важное, чем он занимался, и лишний раз напомнила, что нельзя позволить сбить себя с курса. Он приобретет в Нью-Мексико 200 гектаров земли. Там проложены допотопные линии электропередачи на шатких деревянных столбах. Зато они в рабочем состоянии, еще там есть надежный источник воды. В один прекрасный день стеклянные панели, начиненные свернутыми прозрачными трубочками и обращенные к солнцу, накроют местные луга сияющим морем и начнут производить водород и кислород из света и воды за гроши. Компрессоры закачают водород в огромные резервуары. Вновь соединившись, кислород с водородом приведут в действие генераторы на топливных батареях. Денно и ночно электростанция будет снабжать энергией город Лордсбург и освещать неоном его главную улочку, а затем, по мере наращивания мощностей, подключатся соседние города Редрок, Верден, Коттон-Сити и, под занавес, Силвер-Сити. И мир, прозрев, бросится к нему со всех ног. Наконец он слез с трона, запахнулся в халат и, миновав темную гостиную, где ему пришлось перешагивать через свои вещички, вошел в кухню. Здесь он постоял в полутьме перед холодильником в человеческий рост и, наконец, нерешительно потянул за полуметровую ручку. Дверца зазывно распахнулась с тихим чмокающим звуком наподобие поцелуя. Полочки были изящно подсвечены и поражали разнообразием. «Такой стеклянный небоскреб ночью!» Есть из чего выбирать. Между итальянским салатом радиккио и баночкой домашнего джема в белом горшочке, накрытом серебряной фольгой, лежали остатки куриного рагу. А в морозилке обнаружилась полукилограммовая упаковка шоколадного мороженого. Как раз немного оттает, пока он закусывает. Он достал из выдвижного ящика большую ложку, сгодится для того и для другого, уселся за стол и, снимая фольгу, почувствовал, как к нему возвращаются силы.